Дом, в котором жил и был убит Беннет, принадлежал теперь мне. Условно, конечно. Этот дом был далеко не лучшим из тех, которыми владел Беннет, но сентиментальность прочно привязала его к этому кварталу. Дом был старый, запущенный, но у Беннета была странная нелюбовь ко всякого рода переделкам, реконструкциям, модернизациям. Это касалось не только внешнего вида, но и интерьера. Последний явно носил на себе клеймо «Парка Авеню». Пока я поджидал Ходжи, мои глаза с любопытством присматривались к знакомому мне с детства кварталу, который породил меня, Беннета и многих других подобных нам. И я удивлялся, почему ничего здесь, по сути дела, не изменилось. Те же запахи, те же звуки, та же легкая суета на улицах. По диагонали через улицу находился дом, в котором я родился и провел детство. Какой-то старик, сгорбившись, возился у входа с парой бутылок в руках. Я подумал, что совсем не исключено, что это мог быть и мой дедушка. Взглянув наверх, сразу заметил у самой крыши дома Беннета нишу, которая была сделана в бурные дни нашей молодости. Оттуда мы вынимали кирпичи, чтобы защитить дом от враждебной нам банды, появившейся с Колумба-веню. Почти автоматически я взглянул на место под уличным фонарем, где двое из тех бандитов, сраженные нашими кирпичами, упали, окрасив своей кровью тротуар. Припомнились мне и полицейские машины, карета скорой помощи и наше стремительное бегство по крышам. Это была особая ночь, так как впервые по нам стреляли, и мы стали большими парнями в нашем квартале. И как раз после этого Джордж Элькурско, который позднее перебрался в Чикаго, навестил нас и дал нам дружеский намек на возможность нашего участия в некоторых его делах.